правому делу в государстве одни хорошие и честные люди пользу приносили. Никогда не было того ни в одном земном царстве. Вот у Эрика Свейского Георг появился, Персон. Хорош ли он? Христианин ли он в человечестве? Нет такого пса, который бы не постыдился назвать его своим братом. И однако же он у Эрика первый человек в канцлеры смотрит. А кто ж тот Персон? Весь мир знает, что сыщик он, кровосмеситель и кат, и христианского ни кровинки в нем нет, человеческого тоже. Им же сильна Свейская держава, а ему всего-то 30 годов, так-то Никита. Не одни добрые христиане и преданные государю люди помогают добрым государственным устройствам. Такого бы, как Персон, и я бы не прочь иметь. Васька Грязной, Гришка его брат, Федор сын Басманова, и много их, молодчиков, воровских дел не чуждаются, девок портят, без содомлянства не обходятся. Но уже немалую пользу принесли они не токмо мне, а и всему народу. Государь должен быть справедлив во всем и хуля врагов, не думать о добродетелях своих друзей больше того, что они имеют. Захарьины смущенно переглядывались между собой. Им показалось, что царь о них думает так же. Стало жутко. А главное, никак не угадаешь, что сказать, чтобы государю понравилось. Не так, не эдак. Все не впопад. На все он возражает. 2 года войны с немцами, — продолжал царь, — многому научили меня. Война помогла мне разглядеть истинных друзей и разгадать своекорыстных. Мои воеводы, увы, думают, что скоро кончится война и настанет мир. Они жгут села и деревни и убивают безоружных. Это легче, нежели покорять. Не один раз мы били немецких рыцарей собак, а покоренную страной Ливонию не назовет и глупец. Но я поклялся всем государям, что мир настанет лишь тогда, когда наша истинная вотчина Лифляндия со всеми городами, со всем нашим добром отойдет к нам. Когда это будет, один Бог ведает. Моего терпения хватит на всю войну, но хватит ли его у моих воевод? Наиболее тверд Андрей Михайлович. Ему я и доверил свое войско, хотя он и адашевский друг. Он тверд, и воинское дело любо ему. Ошибаюсь я или нет, но доверять ему буду. В доме дьяка Сатина, родственника Адашева, глубокое уныние. Оправдалось предсказание одного прохожего странника, ночевавшего в Сатинском доме, что 1560 год будет несчастливым для Федора, Андрея и Алексея Сатиных. Долго тогда думалось, почему несчастье должно постигнуть всех трех братьев, а не одного. И вот случилось. Неужели князь Андрей Михайлович Курбский, победоносно ведущий новое наступление в Ливонии, взял крепость Феллен для того, чтобы в нее на воеводство был сослан его ближайший друг Алексей Адашев? А случилось именно так. О, этот несчастный для всех адашевских родственников и друзей июль 1560 года. Братья Сатины, а с ними князья ростовские, шаховские, Темкины, ушатые, львовы, прозоровские и многие другие горько оплакивали в молитвах перед иконами попавших в опалу Сильвестра и Адашева. Вся Москва заговорила об этом событии с удивлением и страхом. Кажется, нашествие на Москву крымского хана так бы не волновало москвичей, как это. Федор Сатин, от природы живой, ловкий человек, теперь не вылезал из своей горницы, стал пить, К нему присоединился сначала Андрей, а потом и младший Алексей. Пили и ворчали на царя. Всему виною Ливонская война. Не захотел Иван Васильевич послушаться своих советников. Ну, что будет он делать без Адашева, без Сильвестра? Пропадет, погубит все государство. Много ли еще таких умных голов сыщешь? Митрополит будто бы ходил просить о помиловании Сильвестра и Адашева, но ничего не добился. Будто бы царь сказал, что Сильвестр по своему желанию удалился в монастырь. Алексея Адашева он, государь, почтил саном воеводы. Постыдно такому мудрому человеку во время войны быть писарем, сидеть в посольском приказе. Вот и пойми тут, смеется царь или впрямь честит Алексея. Но и малый ребенок видит, что царь охотно расстался со своими первыми советниками. Князь Семен Ростовский под Хмельком залез на колокольню, хотел броситься с нее вниз головой, однако пономарь Никишка стащил его вниз, только ногу ему немного вывернул. Хромать стал князь на другой день. Не лучше случилось и с князем Василием Прозоровским, ушел рано из дому и бросился в глубокий бочаг Москвы-реки. Стал тонуть, испугался, закричал о помощь. Как раз царь Иван Васильевич возвращался со стрельцами с рыбной ловли, велел спасти князя, на силу вытащили. — Ты как попал в сей ранний час в воду, в рубахе и портах? — спросил он князя Прозоровского. А тот буркнул в ответ. — Я с батюшка-государь умарихнулся. Царь приказал его схватить и запереть в безумную избу, и оттуда не выпускать его, докедова вновь не поумнеет. Обо всем этом много толков было в доме Сатиных. Обсуждали они царя и за его демонское упрямство. Приезжали в Москву послы из Литвы и Польши, из Дании, из Свейской земли, и все просили от имени своих королей прекратить пролитие крови в Ливонии. А он твердит одно: Ливония — извечная вотчина государей российских, и буду биться за нее, докудова нам Бог ее даст. И всем боярам и князьям казалось это смехотворным. Ради моря столько крови проливать! На что оно Москве? Ну, если бы кто-нибудь обидел, оскорбил бы его род или жену его, или царевича, а то, извольте, море ему понадобилось! Как будто своей воды мало. Чудно. Да и есть оно уже, тоже Балтийское море. Но нет, ему нужна Нарва, торговый порт. Не поймешь его. Все делает в ущерб державе. А главное — Сильвестр и Адашев. Без них теперь все погибнет, и бояре, их друзья, и воеводы, и дьяки, имя оставленные, и вся Россия. Да одни ли Сатины так думали? Во всех приказах со страхом шептались о том же. Мороз по коже пробирал. Многим казалось, будто все хорошее, что в государстве делалось, все это от них, от Адашева и Сильвестра, и от их друзей бояр. А царь за их спиной и вся родина благоденствовали, жили весело, беспечно. А вот когда царь стал сам править, так и началась эта проклятая война, а вместе с нею и поборы, и увод людей на поля сражений, и неурядицы на южных границах, разоряемых крымскими татарами. Если бы царь по-старому слушался своих советников, ничего бы этого не было, жил бы спокойно, радовался бы на своих деток, ездил бы по монастырям, Богу молился, веселился бы в своих царских хоромах, с ближними боярами на охоту бы ездил. Господи, чего ему не хватало? Нет, все что-то придумывает, мудрит. Вишь, за море его потянуло, торговать, плавать в иные страны, будто своей земли мало. Гибель, Гибель грозит государству без мудрых правителей Адашева, Сильвестра и таких, как Челеднин, либо Курлятев. А уж теперь, после удаления Сильвестра и Адашева, какие они слуги государю!